После этого разъяснения верховные жрецы Мефрес и Сэм отправились в темницу к Саре, и здесь Мефрес стал заклинать ее всеми египетскими и чужеземными богами, чтобы она признала, что не повинна в смерти ребенка, и описала внешность убийцы. «Мы поверим твоим словам», — сказал ей Мефрес, «и ты тотчас же будешь освобождена». Но Сара, вместо того, чтобы быть тронутой этой милостью, пришла в ярость. «Шакалы!» — кричала она. «Вам мало двух жертв? Вам нужны еще новые? Я это сделала, несчастная! Я! Кто другой мог быть столь подлым, чтобы убить ребенка? Малютку, который никому не мешал!» «А ты знаешь, упрямая женщина, что тебе угрожает?» — спросил Мефрес. «Тебя заставят 3 дня продержать на руках труп твоего ребенка, а потом заключат на 15 лет в темницу!» «Только 3 дня?» — спросила она. «Да я готова всю жизнь с ним не расставаться, с моим маленьким Сети. И не только в темницу, но и в могилу пойду с ним, и господин мой прикажет похоронить нас вместе». Когда жрецы вышли на улицу, благочестивый Сэм сказал: «Мне случалось видеть матерей детоубийц и судить их, но подобной я не встречал». «Потому что не она убила своего ребенка», — ответил сердито Мефрес. «А кто же?» «Тот, кого видела прислуга, когда он вбежал в дом Сары и мгновенно скрылся. Тот, кто, выступая в поход, взял с собой финикийскую жрицу Каму, осквернившую алтарь. Тот, наконец, — закончил с мрачной торжественностью Мефрес, — кто, узнав, что его сын еврей, прогнал Сару из дома и сделал ее рабыней». «То, что ты говоришь, ужасно! — в испуге прошептал Сэм. «Преступление еще ужаснее, и, несмотря на упрямство этой глупой женщины, оно будет раскрыто!»